куда же ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. С вами программа «Зеркало» и я ее ведущая Елена Ромская. Тема нашей сегодняшней передачи звучит так. Выход из стратегии выживания. И мы ответим на различные вопросы касательно данной темы. Сегодня в нашем эфире принимает также участие Виктор Луговой, автор методики «Как человек и любовь соединить вместе», если кто еще не знает. Здравия тебе, Виктор! Здравия. Очень рада твоему сегодняшнему участию в нашей программе. Взаимно. Готовясь к сегодняшнему эфиру, мне прилетела песенка из далекого нашего с тобой прошлого, из нашей молодости, песня, исполненная в свое время Аллой Пугачевой, она была очень популярна, называлась она «Поднимись над суетой», и мне хотелось бы немного зачесть текст на слова Ильи Резника, эта песня, вот такой текст, который достаточно близко откликается как раз вот теме нашей передачи. «Просто, вы говорите, в жизни все просто». Просто уже считать открытые звезды, но одну свою звезду. Так открыть не просто, ага. Просто в тени всегда и всюду держаться. Просто сесть в самолет и в небо подняться. Но взлететь над суетой так порой не просто, ага. Над дорожной пылью звездный путь. Надо только крылья распахнуть и взлететь над прежним над собой, загореться новою звездой. Жить, гореть и не угасать. Жить, а не существовать. Вот я думаю, что как раз слова этой песни «Жить, гореть и не угасать» и «Жить, а не существовать» они и станут сегодняшним девизом нашей программы. И, конечно, каждый человек хочет быть счастливым, и на пути стремления к своему счастью он выстраивает разные программы, разные стратегии жизни. И все это делается из благих намерений, но тем не менее, как мы часто видим, ощущаем даже на себе, что человек выстраивает некоторую такую выживательную стратегию. Он встроит различные защитные механизмы, он ограждает себя различными барьерами, заборами, надевает на себя разные доспехи для того, чтобы где-то подстраховаться. В общем, действует из таких вроде бы благих намерений, но в то же время находясь в определенном страхе, который, наверное, зародился в нем от рождения. Как только ребенок рождается, он уже начинает чувствовать разделенность с Богом, и, возможно, это главная причина всех наших страхов. И вот я думаю, что, Виктор, хотелось бы тебя спросить для начала нашего разговора и ответа на вопросы, а что же вот это за стратегия такая выживательная, откуда она взялась, и кто вообще это автор этой стратегии? И как, ну, а потом уже мы поговорим, как выходить, что делать. Прошу тебя, присоединяйся. Благодарю. Всем здравия, всем, кто слушает, всем, кто присутствует и в студии, и на экранах, и за экранами. Вопрос действительно достаточно важный и, я бы так сказал, животрепещущий. Все, конечно, вопросы, которые мы рассматриваем на программе «Зеркало», они такие. Но это вот программа, или точнее вопрос, как касаемо в данном случае стратегии выживания, это как раз один из ключевых вопросов, которые управляют всей нашей жизнью. Для того, чтобы понять, откуда взялась стратегия выживания, и что это такое, и как мы попадаем в нее, нужно просто-напросто вспомнить, что мы ангелы из великого центрального солнца мироздания. Когда-то мы решили познать себя в других вибрациях, в других энергиях, в других условиях плотного плана, и была создана целая программа создателем, и было создано целое, как сказать, можно назвать матрицей. Цель, а потом уже матрица, да. Но она была создана не сразу, она создана была потом уже, когда мы пошли в самые плотные слои, в самые низкие вибрации. Это где-то 5000, более, чуть больше 5000 лет назад. Это после как раз того, как последний плот, так называемый поздняя Атлантида, была затоплена. И нужно было, мы решили, что мы будем доигрывать эти опыты, потому что в Атлантиде не все их доиграли. Далеко не все. И вот что это за задачи? Когда мы поставили себе задачи познания себя в низких плотных вибрациях физического тела, то возникает вопрос. Для того, чтобы это познать, мы создавали себе программы, и договаривались с такими же ангелами, которые рядом с нами проходят эти все уроки и опыты, о том, как каждый будет помогать этой душе проходить этот опыт. И получать его, причем многогранно, многоуровнево, на разных уровнях, в разных ситуациях, в разных моментах. И начиная с, прежде всего, с семьи, и начиная с братских отношений, или точнее, как сказать, сестра-брат, семья, мама-папа сначала, сестра-брат, бабушки-дедушки, как сказать, и вся вот весь родовой уклад, и затем уже мы выходим, в данном случае в наших условиях это детские сады, потом школа, потом институты, потом работа или служба там и так далее, у кого что. Ну да, то, что все происходит по программе. И вот под эту стратегию мы, естественно, выстраивали весь план прохождения. И, ну, образно говоря, как флешку сейчас, да, это вот как бы более будет понятно для многих. Мы на флешку записали всю программу, которую мы видели, потому что когда мы находимся вне плотного плана Земли, мы видим все из точки, потому что мы есть свет, прежде всего. И мы есть и ничто, и все одновременно. И мы видели всю картину от момента, когда мы создаем эту программу, до момента, когда программа заканчивается, мы уходим, и что с нами происходит и потом. И вот на этот момент, когда мы погружаемся в плотный план Земли, все точно расписано до нюансов, до мелочей. Я об этом уже как-то говорил и в этих передачах, и в других, о том, что вот это называется наши условия. Мы закладываем, как правило, три варианта развития событий. Самый лучший, который безболезненный, мягкий, комфортный, где мы фактически живем, наслаждаясь жизнью, радуемся и пребываем в энергиях любви и света. Таких людей на планете Земля единицы, которые достигли определенного уровня, отработали определенные программы и выходили в эти планы именно для того, чтобы ну, доиграть, что называется, эту игру, в которую они когда-то вошли, и, как сказать, почувствовать себя другим уже, исходя из того, что они освободились от всех программ, которые раньше как бы помогали им получать эти опыты. Но основная масса людей, которые пришли на Землю, ангелов, которые пришли на Землю, они доигрывают и сейчас, и в ближайшие там 300 лет, пока Земля как раз находится на переходе с четвертого в пятое измерение сейчас, мы будем доигрывать все эти опыты. Доигрывать именно для того, чтобы осознать. Осознать все то, что мы не осознали во всех предыдущих воплощениях. И поэтому на этот период осознания или доигрывания мы и создавали себе программы плотного плана, в которые мы входили или вошли. И родители — это первые, кто нам помогает эти как бы программы активировать. Каким образом? Через страх, через боль, через страдания, через различного рода механизмы, которые мы договаривались на, как бы, в там, именно как это должно включаться, когда это должно включаться и как это будет происходить. Естественно, когда мы сюда входим в тонкие плотные планы, у нас эта память закрывается. Память именно та, которая нам бы позволила вспоминать все наши прошлые жизни, вспоминать, кто мы были, где мы проходили, где мы прошли, где мы не прошли, что мы усвоили, что мы не усвоили. И, как правило, так устроен этот план игры, что то, что мы усваиваем и осознаем, и принимаем в этом воплощении, в тех воплощениях, оно стирается, то есть оно просто закладывается как выполненные условия, осознанные, и это программа обучения для всех других, кто сюда не попал на Землю, в этот, именно на этот тренажер или вот в этот спортивный зал, или как угодно назовите, или университет. Ну да, они как бы дистанционно обучаются. Да, они дистанционно обучаются через осознавание того опыта, который мы здесь получили. А душа, в силу того, что флешка вставлена и на уровне, как бы сказать, души, и на уровне матрицы, мы сами вставляем эту флешку в матричную структуру. И, в принципе, вот близко показано в фильме «Матрица», когда он попал вот туда, где, ну, типа, выращивается кокон или эти, как они называются, эти, ну, плоды. Души. Да, души. Да. Угу. Да. На самом деле это по сути своей. Вот для каждого это ячейка, куда вставляется флешка его собственного опыта или проживания вот этого периода земного, в который он должен прожить, пройти и выполнить свою задачу, осознавая те опыты, которые неосознанно были в прошлом. И вот это самое важное. И вот здесь вот как раз мы, по идее, должны были бы быть всегда расслабленными, легкими, спонтанными, радостными, значит, успешными и так далее, и так далее. Но это в идеале. Но так как в предыдущих опытах мы были разными, мало того, что мы были и в мужском, и в женском теле, но мы были и на стороне света, и на стороне обратной стороны света, которую мы называем тьмой. И мы играли по разным правилам. Как и сейчас мы вот наблюдаем. Кто-то играет как воин света, а кто-то играет на обратной стороне. Вот те ребята, которые доигрывают с, будем так говорить, теми, кто как раз на той стороне доигрывает. Нас тренируя, создавая определенные жесткие условия, и финансовые, и экономические, и политические, и всякие разные. И вот это и есть условия нашего, как сказать, проживания. Так вот, когда мы пришли, и родители по нашей просьбе включили страх. Например, у меня он включился в 4 года, даже не в 4, а где-то около 5. И это сделал мой отец. Я об этом рассказывал. Да, ты уже об этом выбегаю, говорил, да. Он меня хватает, ночь темная такая, хоть глаз скали, как на Украине, там просто вот ничего не видно. И вдруг, представьте себе, что-то поднимается из земли, я не понимаю, что хватает меня, поднимает наверх. Я чувствую, что это отец, и он смеется. Но у меня включился ужас, ужасный страх. И это было что-то такое, которое потом имело надо мной очень сильную власть. То есть я очень сильно боялся темноты после этого. До этого я ничего не боялся. Я ходил в грозу, в ливни, ночью, днем, в лес ходил один. Дети, они, как правило, действительно ничего не боятся. Да. Они открыты, да. Они открытая система. Да. Они принимают этот мир, они изучают его, и они, мир для них открыт. Пока эта программа не будет включена. Но это как бы такая бытовая программа страха, а ведь же, наверное, изначально это страх вот при родах отделенности от матери, во-первых, существует сразу такой страх, и страх от Бога отделенности. Мне кажется, вот страх от Бога отделенности, он как раз и является главным страхом всех человеческих проблем, то есть я отдельно, там Бог, высшие силы, космос, либо как мы его называем, это отдельно. И отсюда все остальные страхи формируются, и проблемы зарождаются. Матричная структура Земли, она также была создана специально. Например, когда ребенок рождается в родильном доме, как мы рождались, первое, что происходит, его тут же отделяют от матери. И это первый страх, который он получает, ребенок, когда, во-первых, он попадает в среду, которая, как бы сказать, во-первых, проходит по родовым каналам через боль, во-вторых, когда он выскакивает, и этот плотный план его обжигает именно вот этим светом, вот этой жесткостью, вот этими, как сказать, энергиями плотного плана, она как бы как, ну, обжигает ребенка, ему страшно. И почему, почему, как бы сказать, когда его шлепает, чтобы он, как бы сказать, открыл рот, он начинает плакать и орать. Это второй момент. И третий момент. Его тут же отделяют от матери на несколько часов. А для него отсутствие материнского начала, с которым он был связан, это не просто стресс. Это, ну, действительно, как сказать, этот самый. Знаешь, это было в советское время большей части. Сейчас и даже в родильных домах все-таки ребенка сразу кладут на грудь матери. И вот, например, мои внуки, они все рождались дома. И то есть они сразу же, как, во-первых, не обрезалась сразу пуповина. Значит, ну, часть из них, они в воде рождались. Пуповина там до двух часов вообще даже не трогалась. То есть, как бы, и вот эта связь, она еще с матерью продолжалась. И это, конечно, пользу большую приносит ребенку. Да, это как раз то, о чем мы сейчас наблюдаем, что дети приходят, во-первых, другие. Почему у них такие условия рождения? Во-первых, потому что у них отсутствует несколько программ базовых, которые присутствуют, например, у нашего поколения. И поколение там 40-х людей, которым сейчас 40, там, за 30 там, и так далее, они другие. То есть те, кто пришли до 2000 года, у них эти программы страхов, боли, страданий и так далее, жертвы и так далее, они все вшиты, дорабатываются. Все, кто пришли после 2000 года, у них как раз отсутствуют эти программы страха, они не боятся ничего, они не боятся наказания, они не боятся, как сказать, там, применения таких, каких-то там элементов насилия. И, как правило, такие дети мало попадают такие сюда, если у них не записано в их программе, что что-то именно как экстремальное им нужно доработать. Тогда да, тогда они будут это проходить. И поэтому и условия рождения другие, условия выживания другие, условия присутствия родителей другие, и, естественно, они другие. Но мы говорим о тех, кто сейчас как раз живет в стратегии выживания. Потому что у нас эти программы вшиты. И эти программы именно для того, чтобы мы их доосознали. По-другому мы их не можем осознать. А можно сказать, что, в общем-то, сейчас как раз уже наступил тот период, когда эти программы нужно закрывать, и нужно уже из программы выживания переходить в программу доверия? Да. Так это же главное. А суть как раз всех энергий, которые идут сейчас на Землю, она как раз в том и заключается, чтобы мы, во-первых, просыпались. Что такое просыпались? Мы осознавали, кто мы есть, зачем мы здесь находимся, какие задачи мы пришли сюда решать, что нам мешает эти программы или задачи решать, что нас держит и что нас тормозит. И начиная поворачиваться к себе, фокус внимания внутрь себя, а не вовне, как мы до этого делали, мы начинаем задавать себе вопросы, а себе – это Богу внутри нас. Потому что когда ты говоришь, но мы же разделяемся с Богом, мы разделяемся с Богом внутри себя. Когда мы забываем, кто мы забываем, для чего мы забываем, что мы есть суть любовь, Бог есть любовь, и Бог во мне, и я в Боге, и мы одно. И когда вот это закрывается при прохождении, вхождении в плотные слои, вот тогда у нас и есть вот это разделение. И, кстати, мое общение с людьми, которым за 30, и 30, и за 30, они все говорят, у меня такое ощущение, что я вообще не понимаю, для чего я здесь. Я не понимаю вообще, что я здесь делаю. Я чувствую себя чужим, чужой. Я чувствую, что я куда-то попал, а меня предали, меня просто бросили. И я вот выживаю в этих условиях. Так это и есть, когда ты разделяешься сама с собой или сам с собой внутри себя, когда у тебя схлопывается и закрывается от боли, от страха, от всего прочего, ты закрываешь прежде всего свою душу или связь с душой именно потому, что эта боль очень сильна. И чтобы выжить, это и есть как раз первый шаг стратегии выживания. Мы закрываемся, схлопываемся. И когда мы схлопываемся, вот тогда мы и начинаем искать варианты, как выжить. И вот здесь вот уже каждый выстраивает свои стратегии из того, какие задачи он пришел решать. Вот, может быть, мы будем рассматривать эту тему уже на конкретных вопросах, чтобы более Конечно. Понятно было. Есть такой вопрос, я его объединила. В общем-то, есть два похожих вопроса от Татьяны и от Елены. Я их объединила, и вот получается таким образом. Значит, вот Татьяна с Еленой пишут, что вот ходишь-ходишь в школу, потом бац, вторая смена. Но если кроме шуток, то вопрос в следующем. Вот уже несколько лет человек находится на пути развития сознания, работы над собой, выстраивает отношения в семье, идет по пути отдачи, как ему это видится, работает в различных благотворительных проектах. И есть внешние результаты и в отношениях с семьей, и в отношении к самому внешнему миру, а также внутренние ощущения изменений присутствуют. Казалось бы, человек на правильном пути, но жизнь его постоянно погружает в какую-то борьбу, в состояние выживания, особенно в финансовых вопросах. Только начинает вылезать человек из долгов, бац, что-то сломалось, допустим, машина, потерялся телефон, там, возникли какие-то проблемы со здоровьем, какие-то непредвиденные расходы, вдруг пришли какие-то штрафы и так далее. То есть постоянно человека выбивают из такой какой-то благости, в которой он пытается находиться. И вот вопрос все-таки. Почему это происходит? Вот человек на духовном пути, его бьют. Человек не на духовном пути, его тоже бьют. Во-первых, нужно осознать. Смотрите. Нужно осознать вот что. Мы все время выстраивали стратегии выживания, основанные на нашем уме, или эго-уме, или, как бы сказать, именно вот через ум, потому что ну, нам так было достаточно как бы безопасно, когда мы это делали в прошлых воплощениях, когда плотный план был достаточно плотный, когда мы проходили это в системе тьмы, и когда мы проходили, ну, так называемую ночь сварога, там, и тогда как угодно это называем. Так вот, когда мы начинаем разворачиваться к себе, нужно осознать, что мы все время, все события, как правило, воспринимая из ума или через ум, оцениваем их. Хорошо, плохо. Нравится, не нравится. Есть у меня деньги, хорошо, нет, у меня денег плохо. Вот пришли счета за этот самый, за что-то, блин, плохо. Машина ломается, или там что-то сломалось, или телефон, или там это самое, плохо. Что-то произошло, как сказать, которое выбивает нас из зоны так называемого комфорта, который мы сами себе создаем, ум сразу же оценивает и говорит, плохо, смотри, опять плохо. Опять у тебя прилетает, значит, опять ты не туда идешь. Ты посмотри, ты вспомни. Мы в прошлый раз и сколько раз туда ходили? Я-то знаю. На подсознании ум все время говорит. Я-то знаю. И посмотри, вот сейчас тебе раз приходит, и что ты будешь делать? А денег у тебя нет. А вот ты туда идешь, в ту духовность, которую ты воспринимаешь как духовность. А денег-то это не прибавляет. Может, пора остановиться? Так кто это делает? Это делает наш ум, а точнее, если говорить, вот та программа, которую мы создали, через которую мы тренируемся, воспринимать все, что происходит не из состояния оценки ума, а из состояния присутствия внутри себя. Когда мы находимся внутри, мы находимся здесь, в центре, в истоке своем, внутри себя. И когда мы воспринимаем все, следующим образом, все, что не происходит, происходит самым наилучшим образом из всех возможных вариантов для меня и для всего окружающего мира, или, как я говорю, всех участников данного божественного проекта, для каждого момента времени. И тогда я наблюдаю за тем, что происходит. Или я куда-то иду. И ум, естественно, говорит, ну подожди, ну блин, надо же быстрее, потому что ты вот там где-то вот, вот там же надо быстрее, потому что вот мы же в вехе, цели, задачи и так далее. Когда я за этим наблюдаю, а я чувствую, как тело начинает ускоряться, потому что тело привыкло слушать больше ум, который командовал до этого. И когда ты наблюдаешь за этим, как наблюдатель, видишь, как тело начинает ускоряться, ты говоришь себе, подожди. Ух ты, молодец. Ум, ты классный. Хорошо. Все происходит вовремя. Все всегда происходит вовремя. Все всегда происходит по плану. И что происходит? Даже тогда, когда кажется, я опаздываю, там, куда я иду, там тоже происходят свои процессы. Вот моя ученица буквально в понедельник мне рассказывает. Мы пошли с девочками в театр. И театр, то есть спектакль начинается в 19 часов. Так как девочка непростая, она находится в состоянии присутствия, и она постоянно за этим наблюдает. Она говорит, я смотрю, я еду, и я вижу, что я опаздываю. Причем я опаздываю не на 3 минуты, не на 2 минуты, а на 12 минут. И я понимаю, что я сейчас приду, спектакль уже начался. Какое же было ее удивление, что она заходит в зал, подходит к своему креслу и начинает гаснуть свет. Она села, выдохнула и говорит, благодарю Создатель за то, что дал мне прекрасный урок, чтобы я осознавала, что все происходит вовремя. Все просто происходит. А мы все время оцениваем плохо, хорошо и стремимся что сделать? Подстроить мир под себя. А это не получится ни у кого, потому что наша задача научиться принимать этот мир таким, каким он есть. И себя в этом мире. Но мы же себя-то не принимаем. В этом корень нашей стратегии выживания. Потому что когда мы закрываемся от этого мира, мы перестаем себя воспринимать. И как только мы перестаем себя воспринимать, у нас начинается борьба. И даже если мы внешне вот такие классные, и у нас вроде бы по духовному пути мы идем, и у нас все складывается. Но тогда вопрос, если вы истинно на пути, и если вы истинно находитесь внутри, и если вы становитесь наблюдателем и все принимаете, тогда вас не будет выбивать нищета, ни проблемы с телефонами, ни проблемы в семье, ни проблемы на работе, ни проблемы с деньгами. Это всего лишь условия, которые вам показывают. А ты как? Ты принимаешь эту ситуацию или она тебя выносит? А ты готов в этой ситуации принять, что все происходит самым наилучшим образом? Или для тебя это страх опять? Ведь мы все время выживали. У нас была всегда стратегия выживания. Нам наша задача была выжить. У наших родителей задача выжить. Нас выкормить, чтобы мы выжили. И мы, наше поколение, также жили, чтобы выжили наши дети. Хотя уже, казалось бы, нет войны. Хотя я войну прошел афганскую. Кто-то прошел после меня еще чеченский. А кто-то прошел еще и после этого еще и чернобыльские катастрофы там и так далее. Это тоже стратегия выживания. Поэтому это и есть проверки. Но если мы понимаем, что мне для чего-то это посылается, а для чего-то это как урок. И я это смотрю в зеркало, а как я реагирую? И если меня это накрывает, значит, мне нужно с этим разобраться, почему. И если я с этим разбираюсь, это начинает каким-то волшебным образом меняться. А если я прячусь, оно усиливается. Почему? А потому что этот страх мы пришли сюда усвоить, осознать, принять, а не бороться и не бежать от него. И тогда мы по-другому начинаем видеть и себя, и мир. И мир тогда к нам открывается по-другому. Мы в зеркало все время смотрим. Все время, неважно, кто перед нами. Мы смотрим в это, как в зеркало свое. И если мы смотрим все время в зеркало, то наша первая задача – слушать себя. А что во мне? Счет пришел, а что во мне? Страх. А где страх и почему я боюсь? Сломался телефон, у меня страх. Почему? Что произошло? А может, мне этот телефон уже не нужен? Может, уже пора его заменить? И уже пора просто-напросто почувствовать, а как я без телефона в этом мире? А могу я через ощущения? Нет. А почему? А потому. не объясняя себе причин. Так вот, недавно пришла информация от отца, создателя, который гласит: если вы услышите и усвоите то, что я вам сейчас скажу, ваша жизнь кардинально поменяется. Суть того, что было прислано нам вот к этому эфиру, заключается в следующем. Жизнь не нуждается в исправлении. Жизнь нуждается в прославлении. Точка. А мы все время ее пытаемся изменить. А мы все время пытаемся с ней бороться, не принимая то, что нам дает жизнь для того, чтобы мы принял это, были расслаблены и счастливы в каждом моменте. В этом суть. И поэтому эта стратегия выживания у каждого своя, не принимая ни себя, ни условия нашей тренировки, которые мы сами же себе создали. Вот если кратко. Благодарю тебя, Виктор. Есть несколько вопросов на финансовую тему, но ты практически уже на них ответил, но тем не менее, вот так я тогда краткие озвучу. Вот Владимир спрашивает, как перестать латать финансовые дыры и выйти на новый уровень жизни? Вот так вот коротко и ясно. Я дополню то, что сейчас только что говорил. Да. Пожалуйста, надо нам осознать, всем осознать. Во-первых, что такое латание финансовых дыр? Почему у нас всегда не хватает денег? Почему у некоторых денег типа много, а у нас денег мало? Почему, сколько мы не работаем, у нас не хватает денег? Во-первых, нужно усвоить. Первое. Работа и количество денег за проделанную работу не связаны между собой никак. Эта матрица связала их для того, чтобы нами управлять. Если мы это осознаем, что финансовый вопрос прежде всего связан с состоянием. Каким? Во-первых, энергия любви и энергия денег – это идентичные энергии. Называется любовь, материализованная через финансы на Земле, потому что такие условия нашего прохождения опыта. Когда-то, тысячи лет назад, не было денег, и люди жили без денег, и самое интересное, жили очень хорошо. Но потом мы решили, что нам нужны более жесткий опыт. Есть планеты, на которых нет денег и никогда не было, и люди там живут и выживают и счастливы. Есть планеты, на которых они проходят такие же уроки, как и мы, через финансовые составляющие. И там тоже свои программы. И это тоже нужно усвоить. Поэтому вопрос денег – это вопрос позволения. Чему? Во-первых, быть собой. Раз. Во-вторых, позволять себе быть в изобильном изобилии всего. А мы живем из состояния изобилия дефицита. И это главное, почему у нас не хватает денег. Поэтому если мы это осознаем, что это наше внутреннее состояние, позволение себе быть в изобильном изобилии или не позволение. Если это есть позволение, все финансовые вопросы будут выстраиваться в соответствии с нашими запросами, что нам необходимо для данного этапа проживания. И это будет приходить. Если нужны люди через людей, если нужна работа через работу, если нужны какие-то другие условия через это. Но это не связано с работой, должностью, которую мы занимаем, и все остальными условиями. Вот это нужно себе усвоить. А если, допустим, человек старается, все делает, ищет работу, а работы если нет? Вот сейчас же проблема среди молодых семей, когда лишаются работы или там, в поисках работы она не находится, или, допустим, создают свой бизнес, он не получается. Это все равно с этим же вопросом связано? Да, это связано с вопросами только позволения. Только позволения. Потому что это и есть, да, принятие себя. Угу. Если у тебя что-то не получается, посмотри внутрь себя и задай себе вопрос. Для чего у меня это не получается? Значит, либо я не ту работу работаю, либо я не тем делом хочу заниматься, которое мне не нужно, потому что оно приведет к более серьезным каким-то последствиям. Значит, мне нужно создавать другие условия для себя, а это значит, если нас ставят такие условия и выводят за зону комфорта, значит, жизнь нам готовит что-то новое, неординарное, нетрадиционные, которые мы пришли усвоить в этой жизни, но мы боимся. И это главное. И это относится и к мужчинам, и к женщинам, и особенно в семье, к мужу, к жене, потому что если это, будет это понимание, тогда и разворачиваться будут события волшебным образом. Если же этого понимания не будет, будет борьба и страдания. Но это опять же выбор. Угу. Выбор каждого. Угу. Благодарю. Вот так еще из чата вопрос от Катерины. Меня потянуло на экстрим. Я умом понимаю, что это опасно, прыгнуть с трубы или пилотируемого самолета, лезть в гору без снаряжения, как на грани, и я не могу остановиться. Не понимаю, почему так. Вот человека потянуло на экстрим. Ну, это же называется адреналин. Человеку нужен экшен. Угу. Человеку нужно самоутвердиться, человеку нужно доказать. Человеку нужно преодолеть таким образом определенного рода страхи, которые у него были из прошлых воплощений, и здесь, в этом воплощении, ему нужно с этими страхами справиться. И поэтому человек экстрим, и поэтому его будет тянуть, дух его будет тащить, ситуация будет разворачиваться самым волшебным образом, и его будет тащить и в горы, и на трубы, и в самолеты, и на дно, и куда угодно. Потому что пока он это не отыграет, как только он это отыграет, это просто отлетит, как отыгранная энергия, которая перестанет тащить. И дух начнет заниматься другими вещами. И тогда разворачиваться будут другие планы. А пока дух тащит, надо идти. Просто делать это. Просто проживать. То есть нужно просто это жить. И все. Понятно. Благодарю. Вопрос от Александра Иванова. А если когда не получается, приходит не страх, а злость, даже ярость и желание пробиться с боем, это как? Вот смотрите, фактически... В борьбу человек вступает. Да, то, что я говорил чуть раньше, дополню и здесь в этом случае. Мы не принимаем ситуацию такой, какая она есть. Ум нам говорит, смотри, видишь, ты либо будешь пробивать пространство мечом, ломом, топором, как угодно, лбом, неважно чем, и будешь доказывать, какой ты сильный и какой ты упоротый, или упрямый, как мы говорим. Но я говорю, особо упоротые – это те, у которых упрямство, на упрямство помножены. И такие их большинство. Потому мы проживаем такие опыты очень на... пределе возможностей человеческого организма, хотя нам иногда кажется, что мы, блин, ничего не делаем, но это не так. Так вот, в данном случае, когда возникают вот такие моменты, во-первых, нужно первое, что нужно сделать, вдохнуть глубоко, выдохнуть и расслабиться, раз. И осознать, что ты пытался пробить эту вселенную или проломить вот этот, продавить ее под себя, тысячи раз. Так может быть, один раз нужно попробовать и сдаться? Сдаться. А вот для нас сдаться, у нас ассоциируется это. Слабость. Мы предаем себя. Мы, там чмошные, никчемные и прочее, прочее, прочее. И так наш ум и окружение воспринимает людей, которые уходят от борьбы. Почему? А у них другая задача. Называется научиться принимать все без борьбы. Из любви, из сострадания. То есть осознавание того, что если это пришло, я приму это. И доверюсь Вселенной. И вот знаете, у меня была ситуация, когда я много раз продавливал, проламывал, достигал определенных целей. И когда я получал какой-то результат, я вдруг осознавал, что так, а стоило ли его таким усилием и такой мощью продавливать, чтобы получить на выходе совершенно не то, на что я рассчитывал. И постепенно мне пришло понимание, что может попробовать все-таки сдаться, может попробовать вот без усилий и довериться Вселенной и посмотреть, а что будет, что я теряю. А вдруг можно по-другому? И когда вот это вот приходит к тебе, а ты просто вот понимаешь, что я сделал все, что мог. Я проявил все свои так называемые энергии, борьбу, и жесть, и жестокость, и ненависть, и ярость, и злобу, и гнев, все, что мог. А ничего не получается. Тогда, наверное, я лучше выдохну, приму ее и посмотрю, что мне Вселенная готовит. А потом, исходя из этого, уже будем смотреть. И вот вы знаете, проходит несколько дней, и в твоей жизни каким-то волшебным образом вдруг начинает проявляться то, что ты сам себе не пускал, создавая напряжение. Дикое напряжение поля вокруг себя. И то, что Вселенная готова была тебе дать, ты не в состоянии был почувствовать, потому что напряжение настолько мощное, что даже те, которые тебе с дарами стояли, они стоят все время рядом с тобой. Они не могут к тебе подойти, потому что твое напряжение их не пускает. Ну да, ты должен быть готов принять эти дары, да. Да, да, это готово. Это твоя неготовность принять то, что Вселенная тебе дает, из самых лучших вариантов, которые ты даже не представить себе не можешь. Но мы не принимаем именно из этого страха. И мы хотим именно так, как мы хотим, а не так, как Вселенная может тебе предложить. Угу. И вот если мы это осознаем и действительно расслабляемся, сдаемся, мы получаем вдруг такое, о чем даже не мечтали. И это лучше из всего того, что для нас как бы вот необходимо на данный момент. И тогда, когда это происходит, мы начинаем как дети радоваться, потому что это действительно волшебство. Пройдено мной не один раз. Я говорю только о своем опыте. О своих шишках и о своих синяках на голове и на всем теле, которых я набивал много тысяч раз. Угу. Для осознания того, как не надо делать. Но теперь я знаю, как можно по-другому. Угу. Благодарю. Мы посмотрели блок вопросов на финансовую тему и тему борьбы. И теперь я думаю, что можно такой блок посмотреть касательно уже семьи, да, поскольку сейчас, как мы видим, институт семьи претерпевает значительные изменения, и мы видим вокруг очень много проблем семейных и разрушения семей. И вот такой вопрос от Катерины. Семья сегодня как должна строиться? Может быть, она разваливается, так как устарели принципы стратегии выживания, на которых она раньше была построена? Такой коротенький вопрос. Ну. Коротенький вопрос, постараюсь кратко ответить, хотя не знаю, получится ли. Ну, постараюсь. Что такое семья? В семье мы фактически дорабатываем те опыты, кармические программы, которые мы не доработали в прошлых наших воплощениях. И в нашей семье все, кто собрались в семье, это все те души, с которыми мы много раз отрабатывали в прошлом те или иные опыты или те или иные программы, которые нам были нужны для того, чтобы мы были мастерами этих энергий. И в этой жизни это то же самое. Только нужно учитывать, что на этом переходе, когда Земля переходит на другие энергии, на другие частоты, человеческое тело, человеческий организм постоянно перенастраивается на клеточном уровне, подстраиваясь под те частоты, которые усиливаются, которые становится более тоньше, который меняет свои частоты, и это пробуждает наше сознание, подсознание, очищает на клеточном уровне многие вещи. И поэтому, естественно, это сказывается на всем укладе нашей жизни. И на отношениях в семье, и на отношениях между полами, между мужчиной и женщиной. Неважно, не вступили в брак или будут вступать, или они только вот, или они уже прожили там столько-то лет, или они, как бы сказать, только начинают эту семейную жизнь и так далее. Нужно учесть или нужно просто принять, что сейчас программы семейных отношений доигрываются очень быстро. И если вы доиграли, вы не сможете удержать в семье никакие отношения. Потому что закончилась программа, закончился контракт данной программы, и человек, например, мужчина, он будет уходить. Он будет уходить в другие опыты. Нравится это вам или не нравится, но вам придется это принять. Точно так же и женщина. Она выходит из этих опытов и идет в другой опыт, дорабатывая его. И поэтому сейчас многие вступают в отношения много раз и эти опыты, они проиграли какое-то время, и уходят другие опыты. Опять доиграли, и опять уходят в следующий опыт. И нужно усвоить, что это ни плохо, ни хорошо. Это просто такие программы многократного проживания или дорабатывания тех опытов, которые мы не доработали там. А так как у нас на это воплощение сконцентрировано из всех так называемых тысяч воплощений наши вот эти все опыты, которые мы недоосознали, вот они поэтому так концентрированно происходят. И это главное, что нам нужно усвоить. Поэтому здесь не должно быть ни трагедии, ни войны, ни, как бы сказать, вот этого, как мы говорим, негатива, ни стремления удержать любой ценой, ни стремления жертвовать собой для того, чтобы страдать и так далее. Это не нужно. Нужно усвоить еще раз. Жизнь не нуждается в исправлении. Если закончился контракт, вы не удержите его никаким образом. И поэтому, если вас от чего-то освобождают, радуйтесь, значит, вы важны для этого мира на этом этапе, и вам создаются условия для того, чтобы вы вышли на другой уровень, освобождая вас от чего-то и открывая вам другие возможности. И это самое главное. Если мы это не будем усваивать или не будем воспринимать, мы будем страдать. И тогда у нас появится другая стратегия. Мы будем страдать не от того, что нам хорошо, а мы будем кайфовать от наших страданий, потому что больше кайфовать не от чего. Но это совсем другая картина жизни. Большинство так и живет, кайфуя от страданий, а не кайфуя от самой жизни. Да, понятно, да, я как раз хотела тебя спросить, что значит получается вот то, что происходит сейчас на семейном фронте, это не трагедия. Абсолютно. Вот. И тогда вот еще тут связанный вопрос с этим, поможет ли сохранению семейного института возвращение к семейным ценностям и традициям наших предков вот прошлых столетий? Вот тут получается какое-то противоречие, да, что с одной стороны мы хотим создавать хорошие семьи, чтобы все было в ладу, да, чтобы все жили счастливо, а с другой стороны вот эти вот программы, как связать эти две вещи и надо ли их связывать? В прошлых эфирах я на эту тему мы как-то говорили, и мы как бы я отвечал на эти вопросы. Так вот, напомню еще раз. Если мы дорабатываем кармические программы, если главная задача наших воплощений сейчас доработать эти программы, чтобы выйти в пятую мерность, очистившись от этого, освободившись от этого, потому что это вшито на клеточном уровне, и это достаточно жесткие, мощные, древние, болезненные и очень огромные программы, потому что мы их проживали, это базовые так называемые программы. Ведь через семью мы проживали основные наши программы. И когда теряли, и когда приобретали, и когда болели, и когда умирали, и когда нас убивали, и когда нас захватывали, когда мы попадали в рабство, и так далее, и так далее. У нас были масса разных опытов. Где мы были богатыми, где мы были бедными, где мы были, выживали именно, как сказать, в голоде, и так далее, и так далее. И выживали в богатстве, и прочее, прочее, прочее. Так вот сейчас нужно осознать, что мы доигрываем, и все, что происходит сейчас, это как раз то, что нам нужно доиграть и от чего освободиться. Больше ничего. И в этом нет ни трагедии, ни какой-то злого какого-то умысла. Нам это идет все во благо. И поэтому еще раз напомню то, что нам передано. Жизнь не нуждается в исправлении. Жизнь нуждается в прославлении. Нам нужно это усвоить. Раньше наши предки этим пользовались. Они славили жизнь. Они славили все, что происходит с ними в этой жизни, и были счастливы. Мы же сейчас пытаемся старое впихнуть в новое. Каким образом? Мы вспоминаем, что вот раньше там были такие уклады, эти уклады были вот такие, они были прекрасны, нам они доставляли радость, удовольствие, наслаждение и все прочее. А вот сейчас этого нет, потому что вот это вот так-то. А мы теперь хотим вернуться в то? Тогда вопрос. Век космических кораблей, вы хотите пересесть на лошадей? Верх электроники и так называемого технократического процесса, который мы сами пришли сюда для того, чтобы это усвоить и принять в нашу жизнь как неотъемлемую часть нашего развития на данном этапе, но при этом, используя эту технику, быть независимой от нее. Ведь в этом суть, в это главное, независимыми быть, не привязываясь к ним. Красивая у тебя машина, или красивый у тебя самолет личный, или красивая у тебя яхта, или там у тебя еще чего-то такое, или дом у тебя в виде персов. Да пожалуйста. Но это всего лишь навсего условие, чтобы ты вспомнил, что ты это имеешь для того, чтобы быть независимым от этого, быть суверенным. Ведь в этом же и рождается, во-первых, из этого стратегия выживания. В том числе у других, у которых есть много чего типа терять. И надо с этим, надо это сохранить, надо с этим как-то вот надо бороться, надо цепляться и надо удерживать. И мы становимся рабами. Вспоминаем притчу, которая родилась еще в Древнем Египте. Когда верховный жрец, стоя на вершине пирамиды, смотрит вниз и ищет ответ, как же сделать так, чтобы минимизировать затраты на рабов, на содержание рабов, и заставить рабов, чтобы они работали много раз усерднее, но при этом оставались рабами. И ему приходит гениальная идея. Мы дадим им свободу. Мы скажем им, что мы даем им свободу. И они не будут таскать камни, а мы будем их кормить, потому что, как сказать, они, чтобы они таскали эти камни. Мы им даем свободу и говорим, теперь каждый из вас может стать богатым, но при этом все зависит от того, как он будет работать. И он будет покупать у нас похлебку, которую мы раньше ему давали так, но для этого он должен будет работать по-другому. И тогда он может купить себе не одну похлебку, а несколько, а некоторые могут и даже и предложить что-то другое, и даже сами варить эту похлебку и предлагать другим. Что изменилось за эти 3000 лет? Ничего. Да. Человек как был рабом, так и остался рабом. Но он думает, что он свободен. Но он раб денег, раб обстоятельств, раб всей материальной части, которую он имеет или не имеет. И если у него есть, он цепляется. Если у него телефон есть, он потерял, он думает, что он умрет от этого, если он телефон потерял. Или там еще что-то, или у него нет денег. Нет в мире статистики, которая бы говорила, что человек умер от того, что у него нет денег. Нету. Почему? Да потому что человек без денег еще ни один не умер. От чего угодно. От своей глупости, от своих страхов, от своих этих самых программ борьбы с самим собой, самоуничтожения и так далее и тому подобное, которые он сам себе включает. Потому что он Бог на земле, но он забыл об этом. И если он сказал, я не хочу жить, душа говорит, ну хорошо. Ангел говорит, ну ладно. А если ты еще 3 раза подтвердил, да еще в осознанном состоянии или в состоянии аффекта, который фактически погружает тебя в то состояние, которое ты не осознаешь, то включается у тебя программа самоуничтожения. И все. И у тебя либо рак, либо еще что-то, что врачи не могут вылечить. В принципе, врачи не лечат. Они просто создают условия, чтобы ты осознал, что ты сам себе создал. Вот и все. И вот это нужно осознать. Поэтому весь институт, который происходит у нас, когда мы пытаемся старое втемяшить в новое, не получится, ребята. Не получится. Даже если мы сошьем самые крутые костюмы, платья и так далее, одежду, которая была в прошлом, извините. И соберем всю энергию этими одеждами, да, то не получится. Мы не можем изменить, надо менять сознание. А мы пытаемся с помощью еды, одежды, там еще чего-то в материальном мире себя типа изменить не получится ни у кого. Ну да, кто-то питанием занимается слишком фанатично, да? Кто-то одежда слишком фанатична. Прежде всего, тогда они гармоничны, когда ты сам к себе относишься из любви, которая внутри тебя, и она не зависит ни от кого. А мы же что делаем? Мы для чего отношения-то заводим? Потому что в этих отношениях мы надеемся и верим, что нас другой примет и сделает нас счастливым. И тогда я развернусь, и тогда я вот докажу миру, а раз меня приняли, значит, я достоин любви, и я ему столько дам любви, Откуда ты ее дашь, если она у тебя закрыта? Да, если откуда ты не целен, он тебе да. даст, если у него такая же стратегия выживания и любовь закрыта внутри? Но мы пытаемся с помощью вот этих вот обрядов и всего прочего вернуться в то прошлое, не осознавая, что вернуться-то надо себя. Открыть любовь в себе, потому что наши предки жили из любви, а одежда – это было всего лишь их состояние. И они через состояние и одежду соответствующую шили, которая давала им состояние вот этой благости, любви, радости и так далее, и так далее. А у нас все наоборот. Мы не пытаемся попасть в состояние, мы пытаемся попасть в одежду. Но извините, это совсем разные вещи. Благодарю, Виктор. Есть вот еще один интересный вопрос касательно, важный достаточно вопрос, касательно детей. Вот Юлия пишет, что молодая семья стремится родить ребенка и никак не получается. Есть также там тоже молодые семьи, которые имеют, допустим, одного ребенка, и другие дети больше не приходят. А вот кому-то даются дети, даже если они не ожидают этих детей. Почему в одних семьях приходят дети, а в другие нет? Даже если семья благополучная, там, в достатке живет, там, стремится духовно жить, нравственно проживает, но дети не приходят. А бывает так, что семьи не стремятся ни к чему, а однако им даются дети, можно сказать, даром, если даже они и не просят. Вот в чем причина? Может быть, дело в любви, может, благополучным семьям только кажется, что они живут в любви. Вот в чем дело? Почему вот кому-то даются дети, а кому-то не везет, и дети не даются? Иногда даже как бы... Ну, ладно, об этом потом. Что такое душа? Да. И почему душа стремится сюда, на землю, в плотный план, в человеческое тело? Потому что мы здесь проживаем уникальные опыты, и мы здесь получаем те уникальные энергии и совершенствуем себя через проживание этих опытов именно для того, чтобы принять себя. Понимаете, здесь есть одна уловка. Все не так, как мы видим нашими глазами. Все не так, как мы воспринимаем нашим умом. Все не так, как нам кажется. Почему? Потому что мы видим фактически искаженный мир, который искажается нашим умом. Наша душа видит мир настоящий. Но кто слышит душу? Кто в это время находится внутри, в гармонии с собой истинным? Кто воспринимает этот мир из состояния любви к себе? Вот те, которые живут в любви к себе. А что такое любовь к себе? Во-первых, это свобода. Тотальная свобода от всего. Человек живет сегодня так, как у него получается. Он не заморачивается, что у него чего-то нет. Он не заморачивается, что у него там, ну, нет такого хорошего дома, как есть у соседей. Нет такой машины, как есть у соседей. Нет такой еды, как, кстати, которая есть у соседей там. Либо фельдеперсовые фрукты, или черная-красная икра, или там мясо, овощи и так далее и тому подобное. Изъяты они на золотых блюдах. И, извините меня, в туалет ходят на золотые унитазы и так далее и тому подобное. Хрень это все. Они живут так, как им позволяет их жизнь, свободно. Есть сегодня что поесть? Они поели. Они живут сегодняшним днем, здесь и сейчас. А что делают остальные? А мы хотим доказать этому миру, какие мы классные. Что мы достойны. Мы достойны любви, мы достойны того, мы достойны сего, мы достойны 5-го, 10-го, 150-го и так далее. И мы доказываем. Кому? Прежде всего себе. А потом нашим родителям, через которых включились программы. Чтобы мы приняли себя. И когда мы доказываем, мы типа хорошая работа, у нас типа хороший достаток, у нас хороший дом или квартира, у нас есть все, что нам нужно, но мы рабы этого. Ребенок, который пришел один, а потом нету, говорит о том, что этот ребенок пришел, во-первых, гармонизировать ваше поле и показать, как мы живем. Но кто слышит этого ребенка? Мы же сразу навязываем ему свой паттерн поведения. Мы же сразу его подстраиваем под себя, как папа Карло Буратино из бревна, так, как он его видел. Вместо того, чтобы принять эту душу как свободную, суверенную, которая пришла по своим программам через нас в этот мир, чтобы пройти свой и получить свой бесценный опыт, а мы помогаем ей усвоиться в этом мире и принять этот мир таким, каким он есть на данный момент, потому что она выбрала нас, и мы договорились там, что мы будем для нее родителями, а она будет нашим ребенком. На этапе, пока она не станет самодостаточной, а потом пойдет решать свои вопросы. И поэтому, если мы, став взрослыми, и продолжаем доказывать, и продолжаем бороться с этим миром, душе не нужен этот опыт, и она не приходит, потому что ей нужна любовь, а любовь — это совершенно другое состояние. Это не привязанность к чему-то. Это абсолютная свобода и суверенность от всего. Да, я этим всем владею, но я от этого не зависим. Нынешним душам, а это древние души, которые проходили очень много опытов не только на Земле, но и в других галактиках, системах и так далее, им нужен другой опыт из любви. И они видят, что если они придут в эту семью, а любви там нет, там есть борьба, им этот неинтересен опыт. Они будут разворачивать этих папу с мамой или мужа с женой, чтобы они развернулись прежде всего к себе. А та духовность из ума, когда мы читаем книжки или ходим на умные семинары, а потом не понимаем, а почему у нас мы вроде бы духовны, а в то же время, как только возникают какие-то моменты, мы начинаем сразу же бороться, страдать, переживать и так далее, и предъявлять претензии. Так это разве духовность? Нет. Это иллюзия духовности. И поэтому дети не приходят в такие семьи, абсолютно. Да? А вот те семьи, я говорю, я видел такие семьи. И в моем детстве были семьи, у которых было 10-12 детей. Они по-другому жили совершенно. И мы смотрели на них и говорили: блин, да они смотри, как одеваются. На них смотреть-то, в общем-то, ну, ходила со мной девочка. Да, она приходит, она и не выспавшаяся, и не причесанная, и вся в таком этом самом, иногда помятом платье или в этой форме. Мы на нее смотрим, ну как так? И я как-то попал в их семью. Что я увидел? А у них там, знаете, как сказать? Радость живет, да? Как правильно сказать? С одной стороны, то есть она сначала непонятна. Почему? Потому что, во-первых, они не заморочены. Они вот живут так, как живут. И они не парятся по поводу того, что кто-то вымазался, кто-то там чего-то там с грязными руками что-то ест, кто-то срывает там с грядки какой-то овощ и ест его тут же, как сказать. Но при этом у них нет болезни. Как ни странно, казалось бы нам, да? У них они здоровые, они зимой ходят почти полуголые и не мерзнут. А мы одеваемся в то, что нас одевает и так далее, и так далее, и мы замерзаем. И мы когда смотрим на них, да, у них нет того, что есть у нас, к примеру. Хотя у нас тоже было не так много. Но у нас типа мама старалась, чтобы мы были чистыми, выглаженными, это и так далее, и тому подобное, и накормлены, и сварены, и так далее, и тому подобное, чтобы это было более-менее чисто, и уборка, и прочее, и так далее. И нас приучали к этому. Я не говорю о том, что надо жить, быть неряхами, да? Нет. Да, неряхами. Нет, я не про это. Это тоже показатель того, что это тоже не показатель, здорового образа жизни. Но они ближе к свободе, чем мы. Потому что они не замороченные на том, что у них есть, что они будут есть, как они будут питаться, а выживут ли они или не выживут, и так далее, и тому подобное. И они живут здоровыми. Понимаете? Это и есть свобода, о которой мы говорим, но рабами жизни являемся, или точнее тех условий, в которых мы сами себя заточаем. И дети, которые приходят сейчас в эти семьи, они приходят получить свободу проявления себя. И там друг за другом смотрят не папа с мамой, а старшие смотрят за младшими. И каждый помогает другому. И в них там идет вот этот процесс взаимовыручки, взаимоконтроля, помощи. Значит, они сами решают все вопросы. А родители просто наблюдают, и они решают свои задачи. У них оказывается, чем больше детей, тем у родителя свободнее руки. Потому что это так было, в принципе, всегда в наших традициях. Да, да. За счет этого у нас всегда были большие семьи. И когда у нас большие семьи, дети, они просто берут на себя многие функции, они сами там регулируют все процессы. и одевает, и раздевает, и моет, и кормит, и убирает за собой, и так далее, и так далее. Ну, и родители готовы решать другие вопросы, так они дают им свободу. И из любви. Свободу нельзя дать без любви. Понятно. Поэтому, смотри, это все-таки понятно с большими семьями, там со вторым ребенком. Да. А вот все-таки, если молодая семья хочет иметь детей и не получается, то вот если здесь как? Не бежать же им? Вот смотри, сейчас очень модно стало делать это ЭКО. И некоторые молодые там семьи, они не соображая, начинают вот как бы выращивать детей там в пробирках, либо другие там способы современные зачатия. Это получается, что они не привлекают душу, это не божественное привлечение души. Да. Вот да. Что делать в молодой семье? Ну, во-первых, осознать, что вы не готовы. Во-первых, нужно увидеть себя, на каком уровне ты находишься. Во-первых, ты вырос или ты не вырос? У детей не бывает. Если ты не вырос, то у ребенка не может быть ребенка, потому что ты сам ребенок. И это нужно, во-первых, осознать, где я. Ведь самое интересное, вот я наблюдаю за некоторыми. Ребенку, например, там 14-15, маме под 40. 14-15-летний начинает за мамой приглядывать, когда она одинока, без мужа. Да? Почему? Да потому что мама на его уровне. Древняя душа наблюдает за более молодой и видит, что мама – это еще девочка. Хотя ей уже 40, и она родила и того, и другого. Понимаете? Ну вот видишь, здесь же мама девочка, а все-таки получила детей. Да, но она-то получила, потому что была готова. А сейчас другие просто-напросто не приходят. Если у тебя нет детей, значит, прежде всего нужно посмотреть. Не бежать, сломя голову за теми, как они называются, за рекламой. А прежде всего разворачиваться внутрь себя. И искать ответ, где во мне первопричина того, что душа не притягивается. Ведь это же во мне вопрос. Я вообще-то себя люблю или не люблю? Я вообще себя приняла или не приняла? Я вообще себя принял или не принял? Или мы семью создали для того, чтобы доказать этому миру, что я хорошая мама, а он типа состоявшийся отец, потому что мы вот притянули душу, и вот мы родили, и вот у нас типа есть ребенок. Нет, это сейчас уже не показатель. Главный показатель – ты себя принял или не принял? Ты любишь себя, а любовь внутри тебя, а не снаружи. Или ты доказываешь этому миру, что ты достоин любви, и таким образом еще тебе нужен ребенок, чтобы доказать, что да, все, я уже состоялся, все. Я женщина, вот тут рядом мужчина, и мы вот у нас хорошая семья. Нет. На этом этапе перехода мы готовимся к тому, что все опыты, которые мы будем проходить в пятой мерности, будут только из любви. Где наше состояние любви – это как мы сейчас дышим, не осознавая, как мы дышим. Пока у нас не начинаются проблемы с дыханием. Так вот, любовь у нас будет именно такое состояние. Это наше дыхание. Мы вдыхаем и выдыхаем. Но это естество наше. А для того, чтобы мы подготовились, нам как раз здесь и дается время доработать эти опыты и принять себя из любви. И тогда души начнут приходить, потому что в очереди стоят много. Но они ждут любви. Ну да, да. Вот я и хотела тебе спросить, что в очереди, ты говоришь, стоит много, а получается, что те, кто хотят, должны быть все-таки достойны, несмотря на эту очередь, да? Конечно. Во-первых, свободными. Угу. Свободными от привязок. Понятно. Если ты привязан, ты раб. Неважно чего. Так надо смотреть тогда в корень. Угу. У нас тут много вопросов. Вот дед Шептун задает такой вопрос. То есть возрождение традиции – это бесполезное дело и трата времени? И еще у него, я сразу зачитаю реплика в эфир, все алгоритмы взаимодействия с тем миром в наших традициях. Кто не знает и не принимает своего прошлого, у того нет будущего. То есть алгоритмы в эту систему вводим, и все меняется. Вот что ты на это скажешь? Давайте мы еще раз отделим, извините за мой французский, мухи от котлет. Наша задача принять себя. Мы в прошлых воплощениях были теми, кто оставил наследство из других состояний, в которые мы сейчас поворачиваемся, смотрим, вспоминаем, как в сказках, как в притчах, как в былинах. Там же все заложено. Для чего мы сохранили это? Для того, чтобы это было нам напоминанием. Кем мы были? Какие мы были? Как мы жили в гармонии с собой и этим миром? Прежде всего, с собой. Потому что мир – это мы. А мы пытаемся, будучи неосознанными, пытаемся взять, называется, букву, то бишь информацию, и перенести это, не будучи в состоянии. Ведь посмотрите, я говорю об этом все время, только мало кто меня слышит. Наши предки, все те обряды, которые проходили, и в том числе обряды и венчания, и обряды купала, где выбирали себе женихов и невест, и, как сказать, и потом проверяли этих женихов и невест на то, на совместимость, причем половую совместимость. Понимаете? То, о чем никто не понимает. И говорят, как? Вы тут охаиваете прошлое? Мы не охаиваем прошлое, а мы смотрим в это прошлое без очков розовых и без всяких, извините меня, выдумок или фантазий. А таким, каким оно было. Потому что только таким образом мужчина и женщина находили себе пару и потом жили всю жизнь в этой паре, будучи счастливы. И дети были счастливы. И семьи были здоровыми, и род был богатым. Вот ведь о чем идет речь. Но они все находились в состоянии, а состояние внутри, а не в уме. А мы все сейчас живем из ума, мы все начитались, мы все такие начитанные, мы все такие грамотные, мы все такие умные. И знаем, вот там было хорошо, а вот здесь тут плохо. Так а кто сейчас проживает? Мы же. Те, которые жили там хорошо, пошли в более глубинные опыты для того, чтобы познать этот мир, принять это на другом уровне, но остаться собой, опять же в состоянии другого уровня. И поэтому и технический прогресс, и все остальное нужно осознать. Материя как была живой, она остается живой. Наша задача самим научиться быть живыми и быть в гармонии с этой живой природой. И тогда эта живая природа будет давать нам все то, что она давала и раньше, если мы в состоянии. А мы пытаемся что сделать? Мы пытаемся, не меняя себя или меняя какие-то нюансы в себе, через поток информации, через тех учителей, которые также находятся в информации, а не в состоянии. Мы пытаемся привнести то старое, наклеить это на это сегодняшнее и говорим, не-не-не, мы это не принимаем, мы хотим то старое. Извините меня, река жизни не течет назад и никогда не потечет. И то, что было тогда, нам нужно просто вспоминать как ориентир, кем мы были и кем нам нужно стать снова, но только на другом уровне. Потому что жизнь развивается по спирали, и мы находимся на совершенно другом витке жизни. И если мы пытаемся вернуться в прошлое, не осознавая этого, и отвергаем то, что сейчас, то мы никуда не двинемся, господа. Мы просто-напросто будем бороться с тем, что нам сейчас нужно принять, а это ни к чему не приведет. Я об этом говорю, о состоянии. И тогда старые опыты, и тогда те опыты, которые нам нужны для чистоты рода, души, сознания, значит, отношений и так далее, она автоматом приходит, потому что они приходят из каждого из нас. А сейчас что происходит? Мы из ума пытаемся понять, что происходит. Мы из ума оцениваем и политику, и экономику, и финансы, и законы, и людей, и своих ближних, и своих далеких. Так извините меня, то, что видит наши глаза и то, что воспринимает нам наш ум, он воспринимает из паттернов прошлых негативных обстоятельств наших воплощений. Так это ни к чему не приведет. Виктор, вот как раз в тему того, о чем ты сейчас говоришь, Андрей Стахеев спрашивает, придут ли новые знания для нового пути для человека? Вот я еще хочу добавить, ты как-то говорил о том, что закончилась там не только эпоха Лисы, но и эпоха 26 тысяч лет, и получается, что старые знания, они сейчас не работают. Вот, и как раз вот Андрей спрашивает, а придут ли новые знания для нового пути? И я вот еще хочу добавить, а и когда они придут? Ну, то, что я знаю не понаслышке, и то, что мы проживали с моей гражданской супругой в этом же воплощении, когда мы были проходили эти пути вместе. На Земле живут люди, с которыми существуют контракты высших цивилизаций, и которые как раз именно для нового 26-тысячелетия как раз и вшивает в их так называемые, клетки, на клеточном уровне, на уровне души, на уровне сознания, именно новые знания на новый период прохождения. Вот я-то древняя душа, у которой знания есть от истока до вот этого конца вот перехода, до 12-го года. Других знаний у меня не было. Теперь я живу, каждый мой опыт, каждый мой шаг – это новый опыт, который я приобретаю, проживая эту жизнь в новых условиях, отвечая сам за себя и взяв ответственность за себя на себя. То есть новые знания, они должны каждому прийти свои? Или во-первых, я неправильно поняла? Во-первых, эти знания получать через опыт проживания. Раз. Но есть люди, у которых блоки знаний этих уже вшиты. Они ждут просто обстоятельств определенных, которые решаются нашими кураторами и которые, отвечают за прохождение этого опыта всем человечеству. И когда этот этап наступает, тогда эти люди, как библиотеки, будут открывать вот эти знания и давать эти знания людям. Это люди, ходящие библиотеки, по сути своей. То есть я таких знаю. Ждем новых знаний. Вот смотри. Знания уже пришли, они уже на Земле, это первое. Второе. Каждый день идут новые подсказки. Новая информация, которая до 2012 года и даже до прошлого года была закрыта. Сейчас приходят те знания и приходит та информация, которую нужно просто уметь читать не умом, а ощущать ее и чувствовать ее энергетику. Тогда она ложится. Это другой уровень знаний, который нельзя принять умом. Ты можешь его десятки раз читать умом, и не поймешь, о чем идет речь. Но если ты находишься внутри в состоянии, то читая, ты как губка впитываешь эту энергетику, и она ложится в тебя, и дальше ты с этой работаешь, с этой информацией, которая уже приходит. Благодарю тебя. Вот у нас очень интересно, Наталья Панкова, она сначала задала вопрос, а потом сама же и ответила на него, но я все-таки зачитаю. Она вот, вопрос у нее был такой: всю жизнь проблемы отношения с мамой, все время стараюсь уладить, и когда думаю, что все уладилось, вдруг из-за какой-то ерунды возникает ситуация, и я понимаю, что я опять в начале пути. И вот дальше она пишет, реплика: слушаю Виктора и поняла, что я доказываю себе и миру, что я хорошая дочь. Я счастливый человек, моя мама еще жива и рядом со мной, а я это не ценю. Вот такое прозрение наступило. Чуть-чуть дам реплику буквально. Мама – это наш персональный тренер. Неважно, для мужчины или для женщин. И пока мама не увидит, что ты усвоил тот урок, ради которого вы договорились, что она будет мамой, и ты будешь дочерью или там сыном, она будет нас тренировать. Это условие нашего воплощения. И если мы это осознаем, что мы доказываем маме, почему? Помните, я говорил в предыдущих этих самых эфирах или передачах? Если включается программа, что мы вдруг видим, что нас не любят, что мы делаем? Мы закрываем любовь у себя, к себе, но продолжаем любить родителей и выслуживаем любовь у них. Понимаете, как устроен? И выслуживаем, может быть, всю жизнь, не осознавая, что это нам нужно просто себя начать любить снова. Все, точка. Благодарю. И вот следующий интересный у нас блок вопросов касательно, скажем, кризиса и связанного с этим вещей. Ну, для начала вот такой вопрос. от Елены из Москвы. Правильно ли мы поступаем, когда пытаемся заранее предугадывать и решать проблемы, которые могут прийти к нам только в будущем? Может быть, вообще об этом не думать, что может произойти с тобой, с твоей семьей, с твоим бизнесом? Может использовать не выживательную стратегию, а когда придет проблема, то придет с ней и ее решение? Так ли это? Абсолютно. Если мы пытаемся предугадать, это называется сверхчувствительность к тому, чего нет еще. Это страх. А страх рождает напряжение. Из напряжения появляется контроль. И дальше из контроля мы начинаем выживательную стратегию, манипулируя сознанием ближних и далеких, и партнеров, и коллег, и так далее, для того, чтобы выжить. Это не работает. Это называется, мы все время находимся не в состоянии здесь и сейчас, а в состоянии типа будущего, где якобы там будет хорошо. Или может что-то произойти не то, как некоторые говорят. Мне мама учила, не смейся, иначе будет плохо. И ребенок, вы, став взрослым, он всегда, когда начинает смеяться, заливисто, вдруг раз замолкает. Опять мама сейчас, же а не тому учила, да? Что-то, да. О чем это? Ведь мы пришли сюда научиться быть в состоянии присутствия, то бишь в состоянии здесь и сейчас. Но наш ум, он оценивает из прошлого, потому что у него другого ничего нет. А наш страх нас гонит в будущее. И мы находимся не здесь и не сейчас. Поэтому правильная постановка вопроса. Не надо предугадывать и не надо смотреть в прошлое. Там нет ничего. Нам нужно поменять отношение к прошлому. А будущее, когда приходит, и если мы что-то себе сделали не так, как нам нужно, нам жизнь показывает. Измени свои отношения. И все изменится. И все. А мы что пытаемся сделать? Мы пытаемся с этим бороться. Поэтому вот если мы находимся в состоянии здесь и сейчас, то еще раз повторяю, все происходит наилучшим образом из всех возможных вариантов на каждый момент времени для нас и для всех окружающих. Тогда нам нужно о чем-то беспокоиться? Нет. Тогда мы радуемся и прославляем жизнь, как наши предки делали. Угу. А сейчас мы боремся и выживаем. Доверяем себе и доверяем. А мы доверяем себе, значит, мы доверяем миру, потому что мир — это мы. Угу. Мир — это мы. Угу. Нет другого мира, кроме нас. Угу. Понятно. И вот смотри, связанный, в общем-то, вопрос от Андрея. Кризис, эпидемия — это возможность человеку изменить себя, это возможность изменить свое сознание, достичь просветления через мудрость? Да. Вирус, а вирусы были всегда, эпидемии были всегда. И планета, и наши кураторы как бы создавали такие условия для того, чтобы в эти периоды активировалась именно максимально иммунная система выживания человечества. Планета Земля сейчас себя выворачивает наизнанку, очищается от всего того негатива, который мы создали за все тысячи лет пребывания здесь на Земле. И этот период очищения в том числе и предусматривает, что мы точно так же должны вывернуть себя наизнанку, увидеть все то, что мы делаем сами с собой, и, освободившись от этого, поднять свою иммунную систему на совершенно другой уровень. Но силы сдерживания, используя средства массовой информации в своих руках, они это используют именно для того, чтобы подпитаться теми энергиями страха, на которых они все время строят свою стратегию. Тоже стратегию, кстати, выживания. Только она основана не на счастье, любви, единстве, гармонии и так далее, а именно на стратегии борьбы и страха. И вот они это и включили. И смотрите, что происходит. Человек находится, к примеру, на более высоких частотах. Коронавирус находится на более низких частотах именно страха. Он основывается только через страх. Страх занижает вибрации, занижает, сопротивляясь организма, и входит в него. Так вот, когда человек вот здесь, он не подвержен никакому вирусу. Он радуется жизни, и ему все это, извините меня, до фонаря. Но как только он, насмотревшись телевизор, начитавшись прессу, там, в интернете и так далее, наслушавшись безумных рассказов непонятно кого, испугался и понизил свои вибрации, он входит во взаимодействие с этим вирусом. Почему? Потому что страх открывает портал, и вирус входит совершенно спокойно. И человек тут же заболевает. Послушай, Виктор, а почему тогда, что у нас те, кто принимают соответствующие решения на государственном уровне, они находятся на низких вибрациях, раз принимают решение, допустим, запретить какие-то мероприятия, там, закрыть границы, там, посадить всех там, на карантин и так далее, запретить общаться друг с другом, там, и вот все, что сейчас начинает в Москве происходить, там одеть на всех эти, как я называю, намордники. Вот. Но слава богу, что москвичи не так сильно поддаются. Еще вот, когда идешь не в толпе, мало с намордниками ходит. Да. Во-первых, смотрите, нужно учитывать, что люди, которые в политике, в бизнесе и в больших деньгах и так далее, во-первых, они живут в страхе. Давайте исходить из этого. Давайте называть вещи своими именами. То, что сейчас происходит, мы видим, как срываются маски, как люди проявляют свое истинное лицо, как они проявляют свои истинные, как сказать, отношения, в том числе и к стране, и к своим соотечественникам, к своей родине, к своему отечеству, понимаете? И вот здесь вот мы видим, кто есть кто. Или, как говорил в свое время небезызвестный персонаж, кто есть ху? И вот это как раз сейчас проявляется. Запретительными мерами невозможно ничего сделать. Это борьба. А борьба усиливает то, с чем типа мы боремся. И это было всегда на всех уровнях. И делается это именно теми силами сдерживания, которые сейчас присутствуют в каждой стране, в правительствах, в бизнесе, в экономике, в средствах массовой информации, и они создают вот эту вот так называемую волну. На самом деле это всего лишь их попытка, тех, кто управляет этим процессом на других уровнях и кому подчиняется все это, попытки изменить очень многие вопросы с помощью, в том числе и этого, с помощью этого так называемого коронавируса. Решается очень много глобальных процессов, политики, когда меняются кланово-корпоративные группировки, когда меняются экономические условия, когда меняется полностью финансовая система, когда будет перестроена вся базовая, так называемая, финансовая система и уйдет одна валюта, заменится другой валютой. И когда мы заняты борьбой с несуществующим вирусом, он существует, но не в тех масштабах, как нам нагнетают. Просто когда мы заняты другим, в это время тихо и незаметно силы, которые решают свои глобальные вопросы, глобальных перестроек в мире на планете Земля, они эти как раз вопросы и решают. И когда это будет решено, вдруг раз исчезает коронавирус, как его никогда и не было, и вдруг оказывается, что, блин, это было что-то такое, что прилетело как будто кто-то чего-то, и так далее и тому подобное. Поэтому к этому нужно относиться. Просто как определенным условием повышения нашего, с одной стороны, иммунитета, а с другой стороны, повышения нашей прививки от глупости. Я же говорил, что мы здесь находимся в том числе для того, чтобы выучить урок лжи во всех ее проявлениях. Так вот это как раз проявление лжи в мировом масштабе, где нам вешают лапшу, где нас обманывают, где нас используют, где через страх нами управляют, манипулируют и используют для своих корыстных целей. Это прямо иллюзионисты, получается, какие-то. То есть наше внимание отвлекают, фокусы совершаются, а тут совсем все другое происходит. Абсолютно верно. Абсолютно. Так оно всегда так было. Просто раньше не было таких средств массовой информации в одних руках сконцентрированных. А сейчас есть, но это же более жесткие условия. Более жесткие условия нашего выживания и нашего мудрения, я бы так сказал. Но мы же за этим. И это как раз наоборот повышает наши возможности во много-много раз. Угу. Ну, в общем-то, на сегодня наши вопросы на тему выживания и выхода из стратегии выживания завершились. Может быть, мы с тобой резюмируем как итог, скажем, на, чтобы закрепить вот то сказанное, что сегодня прозвучало, вот на таком примере, скажем, вот существует два человека, да, один человек, он живет в выживательной стратегии, а другой человек, он уже как бы просветленным является, то есть он осознанно, скажем так, осознанный, человек осознанный, будем его называть, да, и вот приходит проблема, допустим, там, со здоровьем, да, либо его уволили с работы. И вот как, значит, в таком случае ведет себя человек, живущий выживательной стратегией, и как будет вести себя человек осознанный? Вот резюмировать ты вот так вот можешь в качестве вот такого примера? Да, могу, потому что у меня таких примеров сейчас достаточно. Когда приходят вот такие события, например, человек теряет работу или человек теряет близких. Особенно, например, ну вот у меня была одна знакомая, она до сих пор жива, здорова, но она просто, мы практически не пересекаемся, потому что она решает свои вопросы нам в этом самом в Сибири, а я решаю здесь свои вопросы. И когда мы познакомились, была такая ситуация у нее, что исчезает муж, исчезает сын, и она остается одна, абсолютно одна в этом мире. И для нее это было сразу непонятно, хотя человек духовный, на пути и так далее, и осознанный, и видящий, и так далее. Но страх на первоначальном этапе мешал ей осознать и принять это как новые условия ее раскрытия и развития, как той духовной сущности, которая находится в служении. И когда она это осознала, у нее каким-то волшебным образом, причем не было ни, как она называется, рекламы, ни, как сказать, там каких-то там вот усилий для того, чтобы они узнали, а просто начало работать так называемое божественное провидение, и души, которые искали ее как учителя или как мастера, они каким-то волшебным образом находили ее, знакомились с ней и объединялись в определенные так называемые, как сказать, группы и так далее, которые она вела и которые она сопровождала. И у нее открылись новые планы развития, своего развития. И, естественно, начала помогать намного больше количеству людей, которым нужны были именно ее энергии мастера, которые она приняла, когда осознала, что ее освободили именно для этого. Другая тенденция. Человек неосознанный, и у него происходит, он теряет работу. Что происходит первое? Человек начинает бояться и начинает искать выход из этого положения. Я не буду называть даже фамилии, как сказать, но это даже в моем роду это есть несколько человек таких. Значит, и в других, и тех, которых я вот наблюдаю здесь, вот, в городе, в том числе и в Набережных Челнах, и в Москве. У человека появляется первый страх. Как? Как? Мне надо работа, мне надо, потому что я не выживу. Потому что без денег я не смогу купить, я не смогу это, я не смогу то, я не это, я не поеду, я не это, я не выживу, я ничего не куплю и прочее, 5-10. Потом он, наверное, еще начинает искать виноватых и как бы говорить, почему это случилось именно со мной, да? Именно почему? Не для чего? А почему? Мне это за то, что мне это? Типа? Почему и за что мне тут такое? И начинает, да, правильно, начинает претензию предъявлять и миру, и всем другим, что все они виноваты, что вот они все сволочи, я вот такой хороший, а меня уволили, а я теперь вот должен выживать и так далее и тому подобное. И если хватает у него мудрости остановиться хотя бы на мгновение и просто задуматься, подожди, что-то здесь не так, давай по-другому. И ты перестаешь слушать свой ум, а начинаешь разворачивать фокус внимания просто внутрь и просто побыть в тишине. И просто не сразу реагируешь на то, что говорит ум, а пропускаешь раз, второй раз и просто слушаешь себя. Поверьте мне, я, сидящий перед вами, я это прошел. Причем проходил несколько раз, когда я оставался фактически без средств существования. И пока я не осознавал, что, для чего мне это дано, ничего не происходило. Но как только я начинал осознавать, что это дано для чего-то более лучшего, чем было, это начинало раскрываться. И причем оно начало раскрываться сразу, потому что я сдался этой ситуации, я просто ее принял. Ты не строил доспехи, да, не строил защитные какие-то механизмы на будущее. Я их просто снял. Наоборот, все снял. Да, я просто их снял, и просто вот пусть будет так, как будет. Нужно мне умереть, я умру. Если нужно, чтобы я выжил, я выживу. Но это будет другое. Я хочу понять, а что будет по-другому? Ведь до этого я выживал по-другому. И вот тогда происходит волшебство. Потому что, как я говорил немножко раньше, когда мы снимаем доспехи и сдаемся ситуации, и доверяем Вселенной, и говорим, сами себе говорим, потому что мы Вселенная, это мы все делаем. Я не знаю как, и не хочу знать. Я просто доверяю Вселенной, и пускай она решит самым наилучшим образом, который мне нужен на данный момент. Все, точка. И я просто наблюдаю, но не кубатурю умом, и не пытаясь контролировать, и если не произошло сегодня или через 5 минут, я начинаю предъявлять претензии, ничего не получится. Нет, мы просто затихаем и позволяем всему происходить. Потому что солнце всходит само, день меняется на ночь, все просто меняется и происходит, жизнь течет, всегда течет. От одного к другому, от одной точки в другую, многомерно раскрывается, и жизнь никогда не стоит на месте. Если мы позволяем этому происходить, то, что нам необходимо для нашего развития, оно проявляется. И люди, и события, и работа, и финансы, и отношения, если не нужны. И это начинает просто само происходить. Те, кому надо вас найти, сами найдут, понимаете, как происходит. Не вы ищете и проламываете пространство и носитесь неизвестно где, рыщите и так далее. А вы говорите, стоп, а пусть произойдет. Вот пусть произойдет так, как Вселенная мне подсказывает, да. Угу. Да. И вы знаете, вот я иду, например, у меня есть задача, и я говорю, все происходит самым наилучшим образом, все происходит вовремя. Все происходит правильно. Я правильный, а значит, все происходит правильно. И все, кому надо со мной встретиться, и все, кому надо со мной увидеться, они уже там сидят и ждут. Мне надо только туда дойти. Все, что мне нужно, уже состоялось. Мне нужно просто это принять. Да, принять и довериться, да? Угу. Да, принять это и есть довериться. Да. Если ты доверяешь, ты принимаешь. Если ты не доверяешь, ты не принимаешь. Вот и все. То есть задача на сегодня – выходим из стратегии выживания и начинаем жить в доверии. Себя, в доверии к себе, да, и окружающему себя миру. И доверие. Угу. Доверие, потому что мы есть мир, который мы наблюдаем, а значит, мы, принимая себя, принимаем этот мир. И мир нам отражает тем же самым. Мы в зеркало смотрим. Ну все да. Тут. Да. Благодарю тебя, Виктор, за прекрасные ответы на вопросы. Я думаю, что на сегодня мы заканчиваем нашу передачу. Время уже нас подгоняет немножко. Можно разговаривать на эти темы еще много-много раз. Много тем, много вопросов. Да. Много. Я же понимаю, я же вижу, как многих это беспокоит, как они задают вопросы. Жизненные вопросы, и мы ко многим из них еще будем возвращаться. А на сегодня мы с вами прощаемся. Я желаю вам всем подняться над суетой, светить, гореть желанием жить, а не существовать, и выйти из стратегии выживательной в стратегию доверия. С вами были сегодня Виктор Луговой и Елена Ромская в программе «Зеркало». Благодарим всех тех, кто сегодняшний вечер провел вместе с нами. Благодарим участников «Живого дома», клуба «Живой дом» за то, что они предоставляют нам помещение. Благодарим всех тех, кто был сегодня с нами в эфире, работал за пультом, работал в чате, вот, и всех тех, кто помогал выходу этого эфира. Всех вам благ, До новых встреч. С вами была программа «Зеркало» и я, Елена Ромская, ее ведущая. До новых встреч!